Глава 49. Позже ночью в спальне у Беронис Каупервуд продолжал доказывать, что самое разумное — оставаться на прежних ролях опекуна и подопечной. «Понимаешь, Бэви, — говорил он, — ведь именно так привыкли смотреть на нас и Стейн, и все прочие. Ты что же, пытаешься выяснить, не уйду ли я от тебя? — спросила она. Не скрою, мне приходило в голову, что ты, возможно, подумываешь об этом. Ведь этот Стейн в состоянии дать тебе все, чего бы ты ни пожелала. Он сидел у нее на постели. Лунный свет, пробивавшийся сквозь щели в ставнях, не мог разогнать царивший в комнате сумрак. Беронис полулежала, облокотясь на подушки, и курила. «И все же он не может дать мне то, что мог бы дать ты, захоти ты только», — сказала она. «Но если уж тебе так нужно знать, то изволь. Я сейчас ни о чем другом не думаю, кроме той задачи, которую ты сам же мне навязал. Между нами был уговор, и ты его нарушил. Чего же ты от меня ждешь после этого? Чтобы я предоставила тебе свободу, не требуя ничего взамен? Я не жду от тебя ничего, что могло бы быть тебе неприятно или невыгодно», — твердо сказал Каупервуд. «Я просто предлагаю, в случае, если ты заинтересуешься Стейном, подумать, как нам остаться для всех опекуном и опекаемой, до тех пор, пока ты не утвердишься в своем новом положении. С одной стороны, — он говорил это вполне искренне, — я был бы рад видеть тебя женой такого человека, как Стейн. С другой стороны, мы с тобой вместе наметили определенную программу действий, и без тебя, Бэви, откровенно говоря, она меня не слишком привлекает. Возможно, я доведу это дело до конца, а, возможно, и брошу. Все зависит от настроения. Я знаю, после этой истории с Лорной Мэрис, ты думаешь, что я в любую минуту могу создать себе приятную жизнь. Но я-то думаю иначе. Я ведь тебе уже говорил, это просто случайный эпизод, чувственное увлечение и только. Будь ты со мной в Нью-Йорке, этого никогда бы не случилось. Но уж раз так вышло, остается одно — прийти к какому-то наиболее приемлемому соглашению. Говори, чего ты хочешь, ставь любое условие. Он встал и начал шарить на столе, отыскивая сигары. Беронис слушала в смятении. Что ответить на такой прямой вопрос? Каупервуд очень дорог ей. Его дела, его успех для нее чуть ли не важнее, чем ее собственное. А все же надо подумать и о своей жизни, о своем будущем. Вряд ли он будет с ней, когда ей стукнет 35 или 40. Она лежала молча и думала, а Каупервуд ждал. И вот она ответила, подавив смутные предчувствия, шевельнувшиеся в душе. «Да, все будет, как было. Да, конечно, в их отношениях ничто не изменится, во всяком случае сейчас. А там кто знает. Ни он, ни она не могут предвидеть, какие еще планы и намерения у него возникнут».